Глава 7. Здравствуй, почти ставший родным коттеджик. Здравствуй, надоевшая до зубовного скрежета суета. Здравствуй, ненавистное подвешенное состояние. Когда состоится переигровка, непонятно, и даже само продолжение турнира под вопросом. Нет, едва ли отменят совсем, но черт его знает. Всегда может найтись деятель, который захочет выслужиться или поднять личный политический рейтинг на таком громком кейсе. «Никогда и ни за что нельзя доверять актерам и актрисам!» — проводил политинформацию Фушуньшуй. «У них нет чести, и ради денег и славы они способны пойти на любую подлость!» «Наши тоже такие?» — спросил я. «Чисто посмотреть, как куратор выкрутится». «Не все», — утешил меня Фушуньшуй. «Но лишенных чести тоже хватает. Некоторые несознательные граждане, получив от народа поднебесной деньги и славу, при первой же возможности уезжают на Запад, возвращаясь лишь заработать еще немного денег на свою дегенеративную жизнь на чужбине». Собственные слова раззадорили уважаемого члена партии, его глаза загорелись, а голос наполнился презрением к предателям. «Да что говорить об актерах! Даже среди спортсменов находятся несознательные граждане. Возьмем, к примеру, твою знакомую Ли На. Топовая китайская теннисистка тоже будет участвовать в Австралии Open. Шансы на победу у нее там есть, но я считаю их небольшими. В турнире будет участвовать Виктория Азаренко, у которой шансов побольше. Приобретенная память здесь бесполезна, и Иван за женским теннисом не следил». «Китай дал ей все, о чем только можно мечтать. Статус, деньги, недвижимость, персональный самолет!» Фушуньшуй многозначительно посмотрел на меня. «Ага, все эти блага Китай выдал и мне. Не переживай, мужик, я из Поднебесной, никуда переезжать не собираюсь, если только совсем не прижмет. Например, меня угораздит навлечь на себя гнев партийных небожителей. Хорошо, что этого не случится. Я так тупо обнулять результаты собственного упорного труда не собираюсь». «Однако она при первой же возможности улетела жить в США», — закончил куратор. «Я тоже не понимаю, зачем она так сделала», — выдал я ответный сигнал. «Это же офигеть как тупо. На чужбине она всегда будет узкоглазым гуком при всей кажущейся любви штатов к эмигрантам». «Тренер Ло, вы подвергались расизму в Англии?» — обратился к носителю ценного опыта. «В моей школе англичан почти не было. Она специализировалась на чужестранцах», — разочаровал спортивный педагог. «Это хорошо», — иронично покивал я. «Мне было бы обидно знать, что человека, почти ставшего мне вторым отцом, чмырили островитяне». Локанг заржал. Фейго фыркнул. Избыточно серьезно относящийся к жизни куратор поморщился и решил извлечь из тренера хоть какую-то пользу. «Уважаемый Локанг, прекрасный образец для подражания. Получив образование в стране, которая по праву гордится своими частными школами и колледжами, наш добрый друг вернулся домой, чтобы поделиться ценными знаниями с молодежью и тем самым стать важным камнем на бесконечной дороге развития отечественного спорта». «Спасибо». Не без смущения поёрзал в кресле тренер Ло. «Я очень рад, что партия выбрала для важнейшей миссии именно вас, уважаемый Фушуньшуй. Из нас вышла хорошая команда». «Команда дармоедов». «Давайте воспользуемся поводом и отменим все местные пресс-конференции и интервью», — предложил я, рассчитывая воспользоваться благостным расположением духа куратора. «Я уже рассказал миру все, что мог, а про сегодняшнее достаточно пусто в соцсетках. По пути домой опубликовал, пожелал пацану, он сейчас в реанимации, выздоровления и понадеялся, что компетентные органы во всем разберутся. Размещать реквизиты для сбора средств на лечение не стал. На мое предложение так сделать родители пострадавшего ответили вежливым отказом. Нормальная семья из верхушки среднего класса. Надеюсь, адвокатам этой курицы не хватит ума выставить случившееся несчастным случаем», — ощерился Фушуньшуй. «Умалишенная любительница Тибета, в котором она, конечно же, ни разу в жизни не была и даже на карте его не найдет, стреляет в мальчика-китайца. Разве это может быть случайностью?» «Мальчика-китайца, да, семья Чонг переехала в Австралию больше 10 лет назад, когда главу семейства пригласили сюда работать в чем-то сложном и высокотехнологичном. Ситуация страшная, но я вижу в ней злую иронию. Ненавидящий эмигрантов куратор моментально воспылал к одной конкретной семье предателей любовью. Весь путь домой Фушуньшуй разговаривал по телефону. Сначала с нашим посольством, потом с начальством, получив от них многословный пакет приказов, по факту умещающийся в короткой фразе «сидеть дома и не отсвечивать до получения дальнейших распоряжений». «Я передам твое предложение», — пообещал куратор. «Отказ от участия в дурно организованных и зараженных провокаторами пресс-конференциях станет хорошим сигналом австралийцам. Это не командировка, а борьба за выживание. Это что, хорошая организация?» «За всю свою карьеру я ни разу не сталкивался с настолько никчемным уровнем безопасности». «А разве в львиной доле проблем виноваты не мы сами? Как минимум от пауков и змей в траве нормальный люкс в хорошем отеле защитит самим фактом отсутствия травы. Ну и когда вокруг много строений, вероятность обнаружения змеи в унитазе снижается. Конкурентов-то много». Телефон куратора зазвонил, он сразу же ответил, немного послушал собеседника, хищно ощерился, ответил. «Спасибо за информацию». После чего отключился и тщетно попытался стереть нехорошее выражение на лице фальшивой скорбью. «Медикам не удалось спасти мальчика». «Даже осуждать Фушуньшуя не буду, что ему незнакомый пацан из семьи предателей. Просто повод попытаться выторговать у австралийцев и организаторов какую-нибудь компенсацию и тем самым заработать карьерных очков. Я не лицемер и не ханжа, и младшего Чонга мне едва-едва жаль. Тяжело в полную силу сочувствовать незнакомцам. Хорошего перерождения тебе и извини, если что не так». «В нашей студии доктор медицины в области психологии, доктор Стюарт. Здравствуйте». Ведущий пожал руку появившемуся в кадре костюмированному мужику лет 40, прямо-таки излучающему научный авторитет. «Сидим на диване с тренером Ло и Фейго, новости смотрим. Никаких больше дел не нашлось. Но скоро у меня тренировка с Яном, который за прошедшие сутки даже пролог якудзы пройти не смог. У них в спортивной системе с играми напряженка. И пацан, по сути, впервые в жизни играл в нормальную игру, а не теннисный симулятор, в которые тренера опускали учеников за заслуги в качестве поощрения. Сейчас начинающий геймер и вторая после меня надежда отечественного тенниса получила возможность немного поспать. Толку от тренировки, если спортсмен приходит на нее в кондициях выжатой тряпки». «Ваша книга «Язык тела» в свое время больше месяца занимала верхние строчки в списке бестселлеров», — опосредованно обозначил профиль гостя-ведущий. «Могу ли я попросить вас прокомментировать поведение Джоанны Ламли во время трагического инцидента на турнире по теннису в Брисбене?» «За этим я и здесь», — улыбнулся психолог. «Запись, пожалуйста», — дал отмашку ведущий. «Формат реакции, когда говорящие головы поверх комментируемого контента размещают. Телевидение пока не освоило, поэтому кадры студии сменились знакомым по трансляции на экранах стадиона видом VIP-ложи. Сразу хочу обратить внимание уважаемых зрителей на расслабленную позу миссис Ламли. Как и ожидалось от актрисы с большим опытом, она не испытывает волнения. Я бы даже сказал, в данный момент она хладнокровно ждет момента для своего, с позволения сказать, выступления». Взялся за дело приглашенный эксперт. Актриса и в самом деле спокойно себе сидела в удобном VIP-кресле и со скучающим лицом делала вид, что смотрит игру, которую скоро испортит. Сволочь, лучше бы место нормальному любителю спорта уступила. «А вот этот молодой человек рядом с ней заметно нервничает. На это указывает то, как часто он смотрит на часы и притаптывание ногой. Этот молодой человек, ее недавно нанятый менеджер по связям с общественностью», — представил нервного типа ведущий. «Проходит по делу в качестве соучастника. По заявлению миссис Ламли, именно он является автором этой, с позволения сказать, акции». «Значит, я не ошибся», — порадовался доктор психологии. «Трудно оставаться спокойным в момент, когда решается будущее твоей карьеры. Я не являюсь специалистом в так называемом пиаре, но позволю себе предположить, что не случись трагедии, молодой человек мог бы рассчитывать на премию». «Или грант от сторонников независимости Тибета», — предположил ведущий. «Фу, говорил, что партия раскошелилась на подкуп всех заметных СМИ Австралии. Поделился инфой тренер Ло с просьбой как можно чаще упоминать тибетский след. Такая вот она, свободная и независимая четвертая власть. Просто еще одна форма бизнеса, который, как известно, должен приносить доходы владельцам. Одной рекламой сыт не будешь, вот и пользуются услугами журналюк все, у кого на это хватает денег и желания. У партии и того, и другого хоть ведрами черпай. Актриса на экране тем временем решила, что подходящий момент настал. «Обратите внимание на мимику», — продолжил свою работу психолог. «Ее лицо в одночасье преобразилось, приняв тщательно отработанное, одухотворенное выражение. Миссис Ламли, будучи профессионалкой, моментально вошла в роль». Изображение остановилось, и ведущий озвучил: «Обязательно уберите от экранов беременных женщин и детей», после чего вещание возобновилось. «Остановите», — попросил психолог на моменте, когда актриса тщетно попыталась выстрелить. «Здесь легко можно заметить, что миссис Ламли, столкнувшись с непослушанием ракетницы, выпала из образа и начала демонстрировать нам свою настоящую мимику. Обратите внимание, она испытывает недоумение, но по-прежнему не нервничает. Продолжайте, пожалуйста». Актриса посмотрела в дуло ракетницы, вызвав у психолога неэтичную, но уместную иронию. «Насколько мне известно, миссис Ламли снималась в фильме о Джеймсе Бонде. Интересно, она позабыла о правилах безопасности при обращении с оружием за давностью лет? Точный ответ нам даст следствие, но позволю предположить, что она просто не считает ракетницу оружием», — поддержал беседу журналист. «Ракета попала в пацана. Ему 12, как выяснилось, просто высокий, поэтому я его за подростка и принял. А вообще, какая разница? Будь он на пару лет старше, можно было бы махнуть рукой и забить». И голос психолога растерял ранее угадывавшееся веселье. «Паника на лице миссис Ламли не наиграна», — признал он. «Можно винить ее в глупости, но не в намеренном убийстве, нет». «А этому адвокаты этой тупой курицы занесли», — предположил тренер Ло. «Похоже на линию защиты», — согласился Фейго. «Ну и хватит. Решил я не слушать анализ поведения родителей пацана, к которому перешел психолог, и выключил телевизор. Профессионалы, они такие, просто делают свою работу, несмотря ни на что, и заслуживают это только уважения. Но от препарирования убитых горем родителей можно было бы и воздержаться. Пойду я на пораньше разбужу». Поднялся с дивана под понимающими взглядами взрослых. «Посмотрю, пожалуй», — решил Луканг и поднялся следом. Фейго встал молча. «Ему за мной ходить положено». Мы вышли в коридор и направились к выделенной пацану комнате через пару дверей от моей. Мужики молчали и не лезли с ненужными: «Ты не виноват». Очевидно, что не виноват. И старая клуша за это поплатится. От этого покойный не воскреснет. И я был за это им благодарен. Вот бы Фушуншую такую деликатность. Он, помимо вышеперечисленного, пытался меня подбодрить еще и сомнительным: «Это послужит уроком всем эмигрантам, по-настоящему спокойными за жизнь и здоровье детей можно только в Китае».